Издательство «Эксмо». Ольга Валентеева. Академия бездарностей. Глава первая. Чем дальше в лес. «Я не поеду». «Поедешь». Отец смотрел на меня, как на пятно на идеальном сюртуке, а он только такие носил, чтобы складочка к складочке, стежок к стежку. «Поедешь, Мелани, или можешь убираться из моего дома?» Нет, я не стала плакать. Собственно, разучилась в тот день, когда поняла, что во мне нет ни грамма магии. Учитывая, что вся моя семья – сильнейшие маги королевства, звучит не очень-то, правда? С этого самого дня я стала чужой в собственном доме. Ни родители, ни сестры не стеснялись упоминать об этом по поводу и без. А мой жених, сиятельный Алден Роукин, тут же разорвал помолвку. Обряд по определению типа магии проходил в день 16-летия, а сама сила просыпалась несколько позднее. Однако кристаллы под моими ладонями остались холодны и безжизненны. Не скажу, чтобы в нашей стране подобное случалось редко. Все знали, что магия вырождается, а старухи болтали, будто скоро ее не станет вовсе. Я не слушала слухи и сплетни, пока на собственном опыте не убедилась, что даже в нашем роду можно оказаться обычным человеком. Родители давно обсуждали мою судьбу, и все чаще они склонялись к решению, которое само меня пугало до безумия. Среди магических школ и академий была одна особенная. Она занималась обучением таких бездарностей, как я. Давала знания, которые помогали в быту, потому что без магии в нашем все еще насквозь магическом мире порою приходилось туговато, особенно в высшем свете, потому что маги занимали руководящие должности. Маги трудились при дворе, и маги же всегда и во всем были главными. Что оставалось нам? Довольствоваться низшими должностями и не стремиться к высшим. На достойный брак я тоже рассчитывать не могла. Маг не возьмет меня в жены. Оставалось надеяться на партию с каким-нибудь чиновником средней руки, а то и вовсе родители найдут кого-то, кто согласится забрать непутевую дочь с глаз долой. Так вот, академия. Она находилась на самой окраине королевства. Я слышала, это было унылое место, которое стремилось не научить, а оградить высокородных родственников от их непутевых детей, племянников и так далее, хотя бы на годы обучения. Визиты домой на каникулах не предполагались. И последние 2 года я очень боялась, что отец таким образом избавится от меня. Как оказалось, не зря. «Не смотри на меня так, будто я отправляю тебя на плаху», заметил дрожайший родитель, сведя к носу густые, начинавшие сидеть брови. «Наследница рода Хелкотов должна получить лучшее образование, а двери других учебных заведений для тебя закрыты». «Можно было бы нанять частных учителей», — начала была я. «Помолчи», — гаркнул отец. «Твои вещи уже собирают. И не вздумай вытворить что-то в своем духе». Да, я не сразу смирилась с положением дел. И отвращение родных, и разрыв помолвки с Алденом стали для меня жестоким ударом. Если кто-то рассчитывал, что 16-летняя девчонка достойно встретит пинок судьбы и смирится с тяжкой участью, он ошибался. Я не смирилась. Старалась найти хоть какой-то выход, бунтовала. Не желала сидеть в своей комнате, как больная, когда к нам приходили гости. Не молчала, опустив глаза. Я продолжала жить и не собиралась опускать руки. Но Академия бездарностей? Оказаться запертой на 3 года под бдительным присмотром жестоких профессоров? Потому что о них тоже ходили разные слухи. И порою очень пугающие. «Нет, не хочу». «Раз ты настаиваешь, я уйду из дома», — сказала я отцу. «И куда же ты отправишься?» — поинтересовался тот. «Куда угодно. Найду работу, буду зарабатывать честным трудом. Я разбираюсь в бухгалтерии, смогу устроиться к кому-нибудь экономкой или...» «Молчать!» — на лбу отца угрожающе вздулась багровая венка. «Немедленно! Ты слышала меня?» «Немедленно собираешься, и чтобы утром была на пути к Академии. А додумаешься сбежать, так я тебя из-под земли достану. Не будь я лучший сыщик королевства». Да, поисковой магии папеньке можно было только позавидовать. Его ценили при дворе, и пока считали меня завидной наследницей, чуть ли не пылинки с меня сдували. Как же изменчиво чужое мнение! «Все равно найду», — повторил тот, глядя на меня сурово. «Пошла?» Я подхватила юбки и выбежала из комнаты. Было больно и обидно. В груди жгло, а в глазах стояли невыплаканные слезы. «Хорошо, поеду. Поеду и докажу, что даже с Академией бездарностей справлюсь. А если кто-то сомневается, его проблемы». Слуги уже торопливо собирали вещи, пряча от меня глаза. Я прошла в оранжерею, спряталась на скамейке, утопавшей в экзотических цветах, и все-таки заплакала. Беззвучно, безнадежно. А потом пошла собирать свои сокровища. Это были любимые томики стихов Бертрана Барнелла, несколько украшений безделушек, которые дарили друзья на памятные даты. Конечно, когда у меня еще были друзья. И тонкое серебряное колечко на цепочке. Первый подарок Алдена. Мы познакомились с будущим супругом, когда ему было 14, а мне 12. Быстро подружились, а потом меня угораздило влюбиться в него. Я радовалась, что стану его женой. Однако радость быстро иссякла. Алден отказался от меня. Сначала я не верила. Думала, что на этот шаг его толкнули родители, поэтому сбежала из дома, чтобы встретиться с ним. А он достаточно быстро дал понять, что решение принял сам, и я ему больше не нужна. С тех пор я сняла с шеи колечко, которое стало мне мало, поэтому и носила его как кулон. Уничтожила все письма Алла, все подарки, а этот так и не смогла. Глупая. «Леди Хелкот, как же так?» Заглянула в комнату старая служанка, которая нянчила меня еще ребенком. «Вот так, Лидия!» – вздохнула я, пряча кольцо. «Помолись обо мне светлым девам, пусть пошлют счастливый путь». Добираться в академию предстояло 2 недели, и это будет не самое веселое время. «Ох, горюшка!» Служанка покачала головой и ушла, а я осталась одна. Последняя ночь в родительском доме пролетела без сна. Сестры попрощаться не заглянули, они обе были младше меня, им еще только предстояло выбрать место обучения в следующем году, поэтому они останутся дома, а я... Нет, хватит, больше никаких сожалений. Но горько было расставаться со всем, что я так любила. А в глубине души я чувствовала стыд, будто подвела родителей и как-то провинилась. Отделаться от него до конца так и не получилось. На рассвете я стояла на пороге нашего столичного особняка. Ни мать, ни отец не появились, но я видела их силуэты за занавесками окна. Видимо, хотели убедиться, что проблемная дочь уехала, а не устроила очередную каверзу. Убедились? Значит, можно ехать. Дорожный экипаж уже ждал у ворот. Слуги закрепляли багаж. Ехала я одна. Слуги или компаньоны в академию не допускались. Кучер, пожилой черноглазый мужчина, поглядывал на меня неодобрительно. Видимо, тоже знал о моей проблеме и считал виновницей родительских бед. Я с гордо поднятой головой села в экипаж, помахала рукой закрытой занавески, за которой, возможно, все еще стояли родители, и заскрипели колеса, знаменуя новый этап в моей судьбе. Мы долго пробирались по столичным улочкам, а затем выехали на широкую проселочную дорогу. Тут-то и пригодились книги. Я почти все время читала, потому что разговаривать было не с кем, а спать не хотелось. Мы останавливались на крохотных станциях, перекусывали и продолжали путь. Видимо, кучеру приказали спешить. Большую часть ночей я тоже проводила в экипаже. Лишь раз в 3-4 дня снимали комнаты на постоялом дворе, чтобы я хотя бы могла принять ванну и умыться. Мне казалось, что без должного ухода мои каштановые волосы стали напоминать паклю, а ходить я и вовсе разучилась. Но кучер не желал слушать возражений. «У меня приказ, леди», — бубнил он и увозил меня все дальше от дома. Однако все рано или поздно заканчивается. Подошел к концу и наш путь. 2,5 недели спустя на горизонте появились горы, а среди них чернели башенки замка. Мне вспомнились рассказы, что Академия стоит над пропастью, и бывали случаи, когда студенты срывались туда и ломали себе шеи. Вряд ли о них кто-то тужил. Экипаж остановился. «Вещи отсюда заберут», — пояснил кучер. «А вы ступайте дальше сама». Сама. Чувство одиночества давило все сильнее. Тем не менее, я покорно вышла из экипажа и зашагала по дороге, уходящей в гору. Под ноги попадались камни, один раз я чуть не упала, но все равно упрямо шла вперед. Когда обернулась, экипажа уже не было. «Какая чудная академия! Ни экзаменов тебе, ни переживаний, поступила, не поступила!» Похоже, особо слабые студенты отсеивались на пути в Альма-Матер, а кто добирался до ворот, мог принимать поздравления и спешить на пары. В очередной раз подвернув ногу, я толкнула носком ботинка камешек и от злости притопнула, а затем ускорила шаг. За спиной что-то зашелестело. Я обернулась и увидела, как камешки и камни собираются в огромную фигуру. «Ой! Извините!» – пробормотала я, а затем бросилась бежать. Ох, давно не бегала с такой скоростью. Все время казалось, что каменный великан догонит меня и раздавит. Обернулась, он шагал за мной, и из-под каменных ног летело крошево. «Я не хотела вас обидеть!» — крикнула я, не сбавляя шага. Но дорожка шла выше и выше, я начала задыхаться. Споткнулась, упала на колени, обдирая ладони и коленки, пачкая подол дорожного платья. «Неужели сейчас придет конец моей короткой жизни?» Тень нависла надо мной. Я поднялась и развернулась, решив лицом встретить гибель, а каменный голем протянул ко мне неживую серую руку. На ней лежал алый конверт, на котором было написано «Пропуск». Ой, кажется, у страха глаза велики. Я забрала конверт, пробормотала «спасибо» и уже медленнее продолжила путь. Благо, ворота оказались совсем близко, а на подвесном мосту, ведущем к ним, толпились люди. Юноши и девушки не так мало, как я могла предполагать, человек 20 минимум. «За мной будешь?» – обернулась ко мне красивая блондинка в синем платье и плаще с мехом. «Хорошо. У меня не осталось сил сопротивляться или пытаться выяснить ситуацию. Я просто села прямо на мост и обхватила колени руками». «Что, долго добиралась, да?» А вот блондинка оказалась из слова охотливых. «Мне повезло, я в 2 днях пути живу. Эвелина». «Мелани», — представилась я в ответ. «Да, я приехала из столицы». «О, недурно», — заулыбалась девушка. «Небось и принца видела, и короля?» «Видела», — сказала я, раз уж ей так интересно. «И как?» Глаза девушки сияли неподдельным интересом. «Обычные маги. А с наследным принцем я даже как-то танцевала на балу. Мне тогда было 15, и хотя бы год я наслаждалась жизнью остальных юных девушек. Принц Вильгельм был очень учтивым юношей и грозился отвоевать меня у Алдена. Сейчас он бы и здороваться не стал. Но в королевской семье была своя беда. Старшего сына короля убили заговорщики». И Вильгельм в 14 лет вдруг стал наследником престола. И врагу не пожелаешь. Не титула, конечно, а потери близкого человека. Я слышала, что братья были дружны. Возможно, моя новая знакомая спросила бы еще о чем-то, но наше внимание привлекли новые появившиеся студенты. В отличие от нас, они были верхом. Двое юношей спрыгнули с черных коней, и те развеялись туманом. Магия? Но как? Или они не студенты, а преподаватели? Но нет, юноши подошли к нам, не похожие, как ночь и день. Один темноволосый, с носом-горбинкой, плотно сжатыми губами и тяжелым взглядом карих глаз. Второй рыжий, как луч, с забавными веснушками на носу и веселыми зелеными глазами. Но познакомиться мы не успели. Будто руководство академии только и дожидалось этих двоих, потому что сразу же заскрипели и распахнулись ворота. Я ожидала чего угодно, только не того, что из ворот высунется драконья морда. «А, студентики!» – пророкотала голова. Тело нам до сих пор не было видно. «Вкусные? Хорошо дома питались?» Первые ряды тут же пожелали стать последними. Какая-то девица с размаху встала мне на ногу и даже не подумала извиниться. А я смотрела на дракона, как на ожившее чудо. Он был такой красивый. Золотистые чешуйки с красноватым отблеском, большие зеленые глаза с вертикальными зрачками, ярко-оранжевый гребень. Казалось, что в каждой чешуйке отражается скупое сегодня солнце. А говорят, что кровь дракона способна наделить магией даже таких бездарностей, как мы, задумчиво проговорила Эвелина. Но мы же не будем это проверять. «Как знать!» И блондинка воззрилась на дракона с тем же гастрономическим интересом, с которым он глядел на нас. А предмет обсуждения, похоже, обладал идеальным слухом. «Эй, милочка!» Он дыхнул паром, и передние ряды усилили отступление. «Не распространяйте сплетни! А раз такая смелая, подойдите-ка ко мне! Надо проверить, действительно ли у вас нет магии!» «А то еще занесете какую-нибудь магическую заразу в нашу академию!» Эвелина ошеломленно пошла вперед. Я поторопилась за ней. Мне тоже хотелось взглянуть на волшебное существо вблизи. Драконов во всем мире осталось крайне мало, каждый был наперечет. Интересно, конкретно этот, кто он? Не припомню в книгах золотистых особей. «Добрый день!» Звонко проговорила моя новая знакомая, бесстрашно глядя на дракона. «Имя!» – рявкнул тот. «Эвелина Дорсет», – ответила она. Никогда не слышала об этом роде. Зато, кажется, слышал дракон, потому что проговорил, приглядываясь к Эвелине. «А, помнится, у нас побывал твой старший брат. Как? Жив, негодник?» «Жив и благополучен», – заверила девушка. И даже передал вам обещанный набор зачарованных колб из ледяного стекла. «Еще бы он не передал!» Дракон снова дыхнул дымом. «Мои-то разгрохал! Протяни руку!» Эвелина вытянула ладонь вперед, и раздвоенный язык коснулся ее запястья. «Магии нет!» – подтвердил привратник. «Добро пожаловать в Северную безмагическую академию, леди!» «Следующий!» Эвелина протиснулась мимо дракона в ворота, а я подошла ближе. «Имя?» Два зеленых глаза блеснули, словно изумруды. «Мелани Хелкот», — ответила я. «Ух, Хелкот без магии — жалкое зрелище! Но мы все равно рады!» — заверил дракон. «Руку!» Когда его язык коснулся моей кожи, будто легонько ударило током. Во мне даже затеплилась надежда, но безжалостный ящер мигом ее оборвал. «Ни капли магии! Проходите, леди, вы приняты! Следующий!» Я бочком вошла в ворота, занятые драконьей тушей, и наконец-то смогла разглядеть вид сзади, так сказать. Золотые чешуйки постепенно переходили в алые, а хвост казался огненно-рыжим. Гребень же из оранжевого переходил в светло-желтый. Выглядело мило. Дракон был размером с три экипажа, подобных тому, на котором я прибыла. «Мелани, сюда!» – позвала меня Эвелина. «Точно, я же стою и загораживаю кому-то проход». Я поторопилась отойти в сторону и только сейчас обратила внимание на замок. Да, издалека он казался гораздо меньше, а сейчас черная громадина нависала над нами, щеголяя зубцами башенок и бойницами окон. Я насчитала 5 башен. Интересно, жилые комнаты тоже находятся внутри? Или есть отдельное общежитие? А к нам постепенно присоединялись новоиспеченные студенты. Все сначала глазели на дракона, потом на замок. Последними вошли те двое парней, которые прибыли верхом. Только тогда ящер развернулся и сверкнул глазами. «Повторюсь!» «Рад приветствовать вас в Северной безмагической академии», – пророкотал он. «Вы доказали, что лишены магии, и это позволяет вам начать обучение на первом курсе. Всего курсов 3. Самые одаренные студенты смогут остаться на дополнительный 4-й год. Можно подумать, кому-то этого хочется». «Забыл представиться», – дракон забил хвостом. «Ректор безмагической академии Сальван Голд. Можете обращаться ко мне, лорд-ректор, или просто ректор. Я не гордый, не обижусь. А теперь марш за мной, цыплята. Покажу, где вы можете отдохнуть с дороги, а потом вас ждет очень насыщенный вечер». И дракон взлетел, обдав нас воздухом. Кто-то вскрикнул, а я подставила лицо ветру. «Надо же, а это начинает становиться любопытным».